Агата Кристи. Убийство Роджера Экройда. Посвящается Пинки, любительнице традиционных детективов с убийствами, расследованиями и подозрениями, падающими на каждого. Глава первая. Доктор Шепард завтракает. Миссис Феррарс скончалась в четверг, в ночь с 16 на 17 сентября. За мною прислали в пятницу, 17 сентября, в 8 часов утра. К тому моменту, как я появился, сделать ничего было нельзя. Она была мертва уже несколько часов. Домой я вернулся в начале 10-го, открыл входную дверь своим ключом и намеренно задержался в прихожей на несколько минут, вешая на вешалку шляпу и легкое пальто, которое предусмотрительно надел для защиты от прохлады раннего осеннего утра. Сказать по правде, я был здорово расстроен и обеспокоен. Не хочу притворяться, что в тот момент я предвидел все события, которые последовали в следующие несколько дней, подчеркну, что это было совсем не так. Но мои инстинкты подсказывали мне, что впереди нас ждут непростые времена. Из столовой по левую руку от меня раздалось позвякивание чайных чашек и отрывистое, сухое покашливание моей сестры Кэролайн. «Это ты, Джеймс?» — спросила она. «Глупый вопрос. Кто же еще это мог быть? Надо сказать, что именно моя сестрица Кэролайн была причиной моей задержки в прихожей. Мистер Киплинг рассказал нам, что девизом семейства мангустов было «беги и разнюхай». Речь идет об известной сказке Киплинга «Рикки-тикки-тави». Если у Кэролайн когда-нибудь появится свой герб, то я настаиваю, что на нем должен быть помещен именно этот зверек, стоящий на задних лапах. И при этом можно убрать первую часть девиза. Кэролайн может выяснить все, что угодно, вообще не покидая дома. Я не знаю, как ей это удается, но дело обстоит именно так. Подозреваю, что ее разведывательным корпусом являются слуги и торговцы. Когда она выходит, то только для того, чтобы распространять информацию, а не для того, чтобы ее собирать. В этом сестра тоже достигла необычайных высот. И именно эта ее способность вызывает у меня приступы замешательства и нерешительности. Что бы сейчас я ни сказал Кэролайн относительно смерти миссис Феррарс, это станет общественным достоянием всех жителей нашей деревни уже через полтора часа. Как профессионал, я, естественно, выступаю за сохранение врачебной тайны. Именно поэтому у меня вошло в привычку скрывать от сестры, насколько это вообще возможно, имеющуюся в моем распоряжении информацию. Правда, она все равно ее узнает, но я чувствую моральное удовлетворение от того, что это произошло не по моей вине. Муж миссис Феррарс умер около года назад, и Кэролайн абсолютно уверена, хотя у нее нет никаких доказательств, что его отравила собственная жена. Она не обращает никакого внимания на мое авторитетное мнение, что причиной его смерти был острый приступ гастрита, осложненный длительным и постоянным потреблением больших доз алкоголя. Я готов согласиться, что симптомы смерти от гастрита и отравления мышьяком в чем-то схожи, но обвинение Кэролайн основывается на совсем других фактах. «Да ты просто взгляни на нее», — неоднократно говорила мне она. Миссис Феррарс, женщина не первой молодости, была очень привлекательной дамой, а ее одежда, хотя и простая на вид, всегда прекрасно на ней сидела. Да и вообще, многие женщины покупают свою одежду в Париже, но от этого не обязательно становятся убийцами собственных мужей. Так вот, пока я стоял в прихожей, и все эти мысли мелькали у меня в голове, Голос Кэролайн, на этот раз более резкий, прозвучал снова. «Ради всего святого, Джеймс! Что ты там делаешь? Почему не идешь есть свой завтрак?» «Уже иду, дорогая», — поспешно ответил я. «Я просто вешал пальто». «За это время можно было повесить полдюжины пальто». В этом она была права. Я спокойно мог это сделать. Войдя в столовую, я, как всегда, клюнул Кэролайн в щеку и уселся перед яичницей с беконом. Еда уже успела остыть. «У тебя был ранний вызов», — заметила Кэролайн. «Да», — ответил я, — «в Кинс Паддок, к миссис Феррерс». «Я знаю», — сказала моя сестра. «Откуда ты это знаешь?» «От Энни». «Энни — это наша горничная. Милая девочка, но невероятно болтливая». Последовала пауза. Я продолжал есть яичницу с беконом. Кончик носа моей сестрицы, длинного и тонкого, слегка подрагивал, что случалось всегда, когда она была чем-то взволнована или что-то хотела узнать. «Итак», — поторопила меня Кэролайн. «Все это очень грустно. Сделать ничего было нельзя. Скорее всего, она умерла во сне». «Я знаю», — повторила моя сестрица, — «и это вывело меня из себя». «Ты не можешь этого знать», — огрызнулся я. «Я сам этого не знал, пока не увидел ее, и еще не говорил об этом ни одной живой душе. Если твоя Энни это знает, то она ясновидящая». «Об этом мне сказала вовсе не Энни, а молочник, а ему рассказал повар Феррерсов». Как я уже сказал, Кэролайн вовсе не надо выходить на улицу, чтобы получить нужную информацию. «От чего она умерла?» продолжила моя сестра. «От сердца?» «А разве молочник не говорил?» спросил я голосом, полным сарказма. Но сарказм на мою сестрицу не действует. Она ко всему относится очень серьезно и отвечает соответствующим образом. «Он этого не знает», пояснила она. «В любом случае, это рано или поздно станет известно, так пусть сестра услышит это от меня». Она умерла от передозировки веронала. Веронал — сильно действующее снотворное средство. Принимала его в последнее время от бессонницы. И, наверное, перестаралась. «Глупости», — немедленно среагировала Кэролайн. «Она сделала это нарочно. И не пытайся меня переубедить». «Странно. Но когда ваши тайные мысли, в которых вы не хотите признаться даже самому себе, высказывает кто-то другой, то у вас это вызывает мгновенное неприятие». Я немедленно произнес возмущенный спич. «Ну вот, опять ты берешься что-то утверждать, ни в чем толком не разобравшись. С какой, скажи мне, стати, миссис Феррерс совершать самоубийство? Вдова, все еще достаточно молодая и очень состоятельная, здоровая. Только живи и радуйся. Это абсурд». «Совсем нет. Даже ты мог бы заметить, что в последнее время она сама на себя была не похожа. И продолжалось это, по крайней мере, последние полгода. Согласись, что она выглядела сильно подавленной. А кроме того, ты же сам только что сказал, что она принимала снотворное». «И каков же твой диагноз?» — холодно поинтересовался я. «Наверное, несчастная любовь». Но моя сестрица отрицательно покачала головой. «Раскаяние», — со вкусом произнесла она. «Раскаяние?» «Ну, конечно. Ты же не хотел мне верить, когда я говорила, что она отравила мужа. А теперь я уверена в этом больше, чем когда бы то ни было». «Мне кажется, что ты не очень логична», — возразил я. «Женщина, которая решается на такое преступление, как убийство, должна быть достаточно хладнокровна, чтобы потом иметь возможность наслаждаться его результатами. И ни о каких сантиментах, вроде угрызений совести, с ее стороны и речи быть не может». Кэролайн покачала головой. «Может быть, подобные женщины и существуют, но миссис Феррерс была не из таких. Вся словно комок обнаженных нервов. Минутный, но очень сильный порыв заставил ее избавиться от мужа, потому что она была женщиной, которая просто не могла переносить никакие страдания. А ты можешь быть уверен, что страданий у жены такого человека, как Эшли Феррерс, было больше, чем достаточно. Я согласно кивнул. А после этого угрызения совести за содеянное не оставляли ее. Мне ее очень жалко. Не думаю, что Кэролайн хоть чуточку жалела миссис Феррерс, когда та была жива. А теперь, когда она отошла туда, где, скорее всего, не носят платьев из Парижа, Кэролайн была уже тут как тут, чтобы пожалеть и оправдать ее. Я твердо сказал сестре, что ее идея — это абсолютная глупость. Твердость моя объяснялась еще и тем, что сам я тайно был согласен с некоторыми вещами, которые она говорила. Но то, что Кэролайн дошла до всего этого путем простых умозаключений, казалось мне невозможным, и я решил не поощрять ее выводов. Она ведь сейчас отправится по деревне, высказывая свои взгляды, и люди могут подумать, что она основывается на точных данных, которые сообщил ей я. Да, жизнь — штука непростая. «Глупости», — сказала Кэролайн в ответ на мою критику. «Сам скоро увидишь. 10-1, что она оставила письмо, в котором во всем признается». «Никаких писем она не оставляла», — резко ответил я, еще не понимая, к чему приведет меня это признание. «Ах, вот как!» — воскликнула Кэролайн. «Значит, ты уже о нем спрашивал, правильно?» «Уверена, Джеймс, что в глубине души ты полностью со мной согласен. Просто ты старый обманщик». «Никогда не надо сбрасывать со счетов возможность самоубийства», — произнес я с важностью. «Будет досудебное расследование?» «Процедура, которая производится в случае внезапной или насильственной смерти». «Возможно. Это от многого зависит. Если я заявлю, что абсолютно уверен в том, что передозировка произошла случайно, то расследование могут отменить». «А ты в этом абсолютно уверен?» — проницательно спросила моя сестрица. Я не ответил и встал из-за стола.